Глава четвертая. То, что выстрелы гремят, это уже хорошо. Значит, рядом вдруг не вырос мигрирующий дикий кристалл, а также нет монстров выше В-класса. И то, и другое, если находится близко, меняет структуру пороха, что приводит в лучшем случае к осечкам, а в худшем — к взрывам. Вообще, единственное, что в этой эпохе мне не совсем нравится, — это дистанционное оружие. С порохом целая эпопея. Сначала произведи, потом доставь в специальном контейнере до места, а там молись, чтобы еще какой-то фигни не произошло. А огнестрел на магии еще в обиход не вошел. И, кстати, тот род или клан, который сумеет первым его сделать и наладить более или менее массовое производство, будет на коне. Я очень рассчитываю, что это будет мой клан. «Птеры, штук 10!» — крикнул боец и тут же выстрелил в пронесшуюся над нами тварь. «Птеры — это опасно. Они ночные жители и действительно чем-то напоминают летающих динозавров, только у них нет глаз, а больше всего они любят магическое тепло и, соответственно, магов». «Ваше благородие, в дом!» — рявкнул Влад и попытался оттеснить меня плечом. Но вот фиг. Понятно, что ребята и без меня справятся, но мне же надо создавать образ хозяина-защитника, и это отличная возможность, тем более практика в реальных условиях прокачивать магические каналы лучше всего. «Прикрой меня!» Я встал у стены дома и секунд 5 потратил на то, чтобы саккумулировать сгусток энергии по центру груди, после чего резко вскинул руку и выплеснул ее наружу. Да, пусть пока не слишком быстро, зато как надо. В 10 метрах над землей завис желтый пульсирующий шар. Он излучал тепло и магию, и пролететь мимо такого птеры просто не могли. По ушам снова ударил виск, и твари, что до этого летали по округе, резко развернулись и помчались к очень аппетитной для них цели. «Приготовились!» — заорал Влад. «Огонь по очереди!» Любо-дорого было наблюдать за работой слаженной группы. Каждый знал, что надо делать, и беспорядочной пальбы не было. Стоило очередному птеру влететь в круг света, как короткую очередь давал один из бойцов. Затем стрелял следующий. Монстры падали один за другим, но все-таки созданный мной шар до конца не продержался и, вспыхнув напоследок, погас. Трое выживших гадов завизжали и резко развернулись. Двоих сбить успели, а вот третий ушел. От стрелков, но не от меня. Я снова вскинул руку. В этот раз никаких визуальных эффектов не было. Я просто окутал удаляющуюся тварь силой и сжал пальцы. Хруст донесся даже до нас, и переломанное тело рухнуло на землю. Отлично. Кроме моих людей, произошедшее заценили не ушедшие переговорщики и еще несколько любопытных голов. Теперь главное, чтобы они не увидели отката. «До завтра!» — как ни в чем не бывало, кивнул я и зашел в дом, где буквально рухнул на руки Святославу. «Да уж, ни один нормальный маг никогда не будет пользоваться чистой магией, так как это просто охренительно энергозатратно. Но что поделать, если и стихийной у меня пока получалось только ненадолго зачаровывать оружие и доспехи, ну и создавать огненный шар размером с вишню». «Что, Сва?» «Тихо. Оттащи меня на мое кресло». Место для кресла выбрал не просто так. Оно стояло точно над находящимся в подвале кристаллом. Ведь, как известно, чем ближе к нему, тем лучше. «Ушли», — доложил зашедший в дом Влад. «Может, пожрем?» — широкой улыбкой предложил Свят. Вместо ответа я посмотрел на Катю, а потом перевел глаза на сидящую поверх люка в подвал лису. «Что по поводу нее?» — попробовал мысленно задать вопрос я, да и остальных. «Рыжий хоть сейчас за тебя с высотки прыгнет. Вояка сомневается в твоих способностях, но точно не предаст. А девочка, она любопытная, целеустремленная, и ты нравишься как мужчина. Если сумеешь ее поразить, она тоже, считай, твоя. Поразить это я легко. В деревне все спокойно?» Если ты имеешь в виду, не собирается ли кто-то ночью отрубить тебе голову, то вроде пока нет. Сидят, обсуждают, чего от тебя ждать и как тебе еще на золото развести. Точно, забыл сказать старости, что дом в качестве свадебного подарка был единичным аттракционом невиданной щедрости. «Пожрать идея стоящая», — кивнул я. «Выставьте охрану, берите еду, вот эти два мешка с осколками и идем вниз». Левая рука Виктора Сергеевича лениво выстукивала дробь по деревянной поверхности стола, а пальцы правой ловко считали купюры в кармане брюк. Опытному государственному служащему даже не надо было смотреть. Он на ощупь не только определял номинал, но и мог отличить фальшивку. 135. Неплохо за день. Конечно, по сравнению с благодарностями, которые получают столичные распределители, это ничто, но Виктор Сергеевич не унывал. Он умел смотреть в перспективу. Именно поэтому он не отказался, когда ему предложили взять на себя распределение в районе захолустного старого Воронежа. Да, пока никто не спешил платить деньги за кристаллы, появляющиеся здесь, и никто не лезет без очереди. Зато через несколько лет, когда империя начнет присоединять этот район, закипит настоящая работа. Тогда он уже будет здесь старожилом, и меньше чем за 1000 имперских рублей даже пальцем не пошевелит. До конца рабочего дня оставалось еще полчаса, и от нечего делать Виктор Сергеевич решил пересчитать деньги еще раз. Внезапно в коридоре послышались шаги и возмущенный молодой голос, а потом дверь распахнулась. «Какого хрена?» — с порога завопил высокий, светловолосый молодой человек лет 20. Виктор Сергеевич на всякий случай хотел вскочить и начать извиняться, но вовремя заметил на пальце незваного гостя серебряное кольцо с буквой «Б». Это означало, что перед ним всего лишь барон, а отсутствие орнамента вокруг буквы говорило о том, что он безземельный. Да и при более детальном рассмотрении белый костюм молодого аристо выдавал не самое завидное финансовое положение. «Вы записанный?» — строгим голосом спросил Виктор Сергеевич. Парень с грохотом захлопнул дверь и подскочил к столу. «Какого хера вы отдали кристалл Акулову? Была моя очередь!» Распределитель понял, в чем проблема, и окончательно расслабился. «Ходырев Павел Геннадьевич». «Он самый!» «Так когда кристалл появился, вас не было в городе, Павел Геннадьевич?» «Я был!» — раскрасневшийся парень откинул со лба прилипшую светлую челку. «Нет, вот смотрите, на столе появилась бумага. Наш сотрудник был на квартире по вашему адресу 8 числа с утра и, согласно протоколу, оставил в дверях извещение. В течение суток вы не явились». «Там не было извещения!» — безземельный барон стукнул кулаком по столу. «Я был дома 8 вечером». «Извольте вести себя прилично», — повысил голос Виктор Сергеевич и встал со стула. «А не то я вызову охрану». Парень шумно выдохнул, потом не менее шумно вдохнул. «Ладно, отмените все. Я беру этот кристалл». «Так поздно уже. Новый хозяин сегодня подписывает документы». Виктор Сергеевич посмотрел на большие настенные часы. «Вернее, уже подписал». «Как? Уже?» Посетитель растерянно посмотрел на распорядителя. «Ну, вы сами должны знать, если нейтральный кристалл быстро не подчинить, он станет диким. А если...» Рука просителя залезла в карман, и вскоре в кулаке мелькнули аж две оранжевые тысячные купюры. «Черт, где ж ты раньше был, дятел?» Мелькнуло в голове у Виктора Сергеевича, но вместо того, чтобы это сказать, он гордо выпятил грудь. «Что вы себе позволяете? Впредь вам следует изучить правила выделения кристаллов и земель. Вы пропустили свою очередь и теперь перенесены в ее конец». «В конец?» — взвизгнул молодой человек. «А вы как хотели, таковы правила». Чувствуя, что деньги все еще могут стать его, Виктор Сергеевич впустил в голос немного сочувствия и сомнений. «Да. Что ж вы так? Я бы мог, конечно, что-нибудь, но нет, меня будут ругать». «Жаль!» — парень, будто что-то для себя решив, вдруг резко развернулся и выбежал из кабинета еще до того, как распределитель успел продолжить. «Черт!» — теперь уже вслух проговорил Виктор Сергеевич. «Ну и жди тогда еще полгода». Он глубоко вздохнул и, чтобы успокоиться, снова засунул руку в карман. «Ставлю на то, что он огненный, то есть оранжевый». Свят ткнул пальцем спрятанный под плотным покрывалом кристалл, после чего подхватил кусок свинины и принялся с аппетитом жевать. «Еще варианты», — я с усмешкой обвел взглядом своих сторонников. «Воздух», — лаконично сделал ставку Влад, и откусил половину пирожка с капустой. «И я тоже за огонь», — чувствуя сосредоточенные на ней взгляды, Катя не удержалась и кокетливо откинула светлую прядку. «Хотя все хороши». «Вот тут не соглашусь. Есть кое-что, что лучше, чем остальные. Я повернулся к Святу. Потуши свечи». Свят подорвался, и вскоре мы остались в кромешной тьме. Я прожевал кусочек сыра и потянул за покрывало. Материя зашуршала, а в следующую секунду подвал залил ярко-красный цвет. «Это что?» — Катя вскочила, и ее стул грохнулся на пол. «Ваше благородие, это... что это?» В общем, удивленные возгласы моих спутников разнообразием не отличались. «Это красный», — констатировал я, — «и мне кажется, он усиливает все типы магии. А также делает много чего еще, но об этом позже». «Как вы это сделали?» Широко распахнутыми глазами Катя, не отрываясь, разглядывала мое лицо. «Просто повезло». «Никогда о таком не слышал». Свят коснулся кристалла. «Он другой? Он? Я не понял пока, какой, но сила от него прямо прет». «И сколько мы еще не знаем о магии?» — еле слышно проговорил Влад. «Очень многого, друзья мои, очень многого. Но если будете держаться меня, узнаете первыми. Мне кажется, магия почувствовала мой настрой и решила дать шанс. Я осторожно начал вброс своей легенды». «Какой настрой? Какой шанс?» Святослав уже сидел за столом и, как ни в чем не бывало, уплетал свинину с картошкой. «Помните, месяц назад меня чуть не убили?» «На самом деле убили. И именно в тот момент я и занял это тело». «Конечно». «Я не помню, но знаю об этом», — кивнула Катя. «Так вот, я смотрел выглядящие в свете кристалла демоническими лица соратников. Находясь между жизнью и смертью, я дал себе обещание, что если выкарабкаюсь, то не буду прожигать жизнь, а попробую сделать что-то серьезное. И, похоже, магия это почувствовала». «Вы верите в теорию, что она живая?» Тут же спросила Катя. «Ха! Даже наши маги и ученые так и не смогли дать ответ на этот вопрос. Одно только известно наверняка. В обоих мирах сначала появились дикие кристаллы. Появились не на пустом месте, а там, где было много энергии, в основном электрической и жизненной, то есть в первый день больше всего их выросло в крупных городах. А потом из них поперли монстры, и жизнь людей кардинально изменилась. Сначала, конечно, армии пытались оказать сопротивление, но быстро выяснилось, что дикие кристаллы фонят энергией, рядом с которой люди чувствуют себя некомфортно. Вдобавок отрубается электричество и временно изменяются химические соединения, что на бытовом уровне сразу же лишило жителей планет бензина, пороха и других подобных вещей, без которых сопротивляться нашествию было невозможно. Неся огромные потери, люди разбежались из мегаполисов, и новыми центрами стали усадьбы сильнейших на тот момент дворянских кланов, а также небольшие населенные пункты. И все бы ничего, но вскоре выяснилось, что кристаллы со временем растут и, размножаясь, увеличивают зону влияния. А также с ростом из них лезут все более смертоносные твари. Все это привело к тому, что началось смутное время, когда люди воевали между собой с монстрами, прущими из кристаллов. И длилось оно до тех пор, пока человечество вдруг не узнало, что вместе с кристаллами в мир пришла и магия. Это был первый шаг на пути к возрождению цивилизации. Вторым шагом было понимание того, что маги могут уничтожать черные кристаллы. Для этого надо войти в них и, перебив там монстров, сломать ядро. Причем на месте уничтоженных кристаллов стали находить интересные элементы, которые довольно быстро научились использовать. Третьим шагом было понимание людьми того, что кристаллы бывают не только дикими. Время от времени очень редко появлялись бесцветные кристаллы, и если маг его зачищал, то кристалл становился одного из четырех стихийных цветов и начинал приносить пользу. Если говорить грубо, то зеленый усиливал магию все аспекты земли. Оранжевый — огня, белый — воздуха, а синий — воды. На самом деле все было не так просто. Да и типов кристаллов гораздо больше, просто к открытию других люди в этом мире еще не пришли. Четвертым шагом на пути к возрождению цивилизации стало открытие того, что дети людей, хорошо владеющих магией, получают значительно более сильный потенциал. А если возвращаться непосредственно к красному кристаллу, то он как бы венчал всю магическую науку. Он увеличивал силу всех имеющихся типов магии, но его спецификой была работа с людьми и над людьми. «Так магия живая!» — прервала затянувшееся молчание Катя. «Понятия не имею, я хрустнул соленым огурцом. Но то, что она откликнулась на мой призыв, я лично считаю знаком, что я на правильном пути. И, собственно, у меня вопрос. Вы готовы помочь мне?» «Странный вопрос, ваше благородие!» — обиженно надулся Свят. «Да я за вас, да я... Да вон хоть тут тетку Клаву сейчас пойду и...» «Не стоит быть настолько жертвенным». Я засмеялся, хотя, признаться, в груди у меня потеплело. Хоть рыжего помощника лично я знал недолго, но воспоминания о нем были ярчайшими в голове почившего во время покушения Дмитрия Акулова. Пожалуй, Святослава можно назвать единственным настоящим другом барона, а последние годы он как мог заменял тому и его сестре родителей. «Блин, сестра, еще это неугомонная!» «Не, Анька классная, конечно, девчушка, но вот сейчас, находясь от нее на расстоянии, я реально отдыхал. Но все равно, рано или поздно, ее придется забрать. В какой-то момент здесь станет безопаснее, чем в городе. Да и потенциал мага в третьем поколении списывать со счетов нельзя». «Я тоже с вами», — задумчиво разглядывая меня, проговорил Влад. «Разрешите говорить прямо?» «Не разрешаю, а настаиваю. Причем это касается всех троих. С этого момента я хочу слышать только правду, без всяких экивоков из-за разницы в статусе». «Хорошо», — продолжил Влад, и теперь он не отрывал глаз от клубящегося внутри кристалла красного дыма. 2 года назад, умирая под придавившей его плитой, ваш отец попросил меня помогать вам во что бы то ни стало. Я держал слово. Но когда услышал вашу идею о переселении сюда, то подумал, что вы сошли с ума». «Я тоже так подумал», — встрял Свет, «а потом решил, что это будет весело. А я ожидал, что в лучшем случае мы все умрем, а в худшем вы сбежите, род будет опозорен и окончательно канет в лету. Но, признаться, за месяц, прошедший с вашей болезни, вы сумели меня удивить. Сомневаюсь, что даже ваш отец, а он был очень умным человеком, сумел бы так эффективно все провернуть. И теперь я не считаю эту идею безумной. Сложно реализуемой — да, но только пройдя через сложности, можно стать по-настоящему великим, и теперь я в вас верю». «С пафосом, конечно, перебор». Но на мой вопрос Влад ответил. Я повернулся к единственной девушке. «Что скажешь, Катюш? Я так понимаю, это вопрос о том, не побегу ли я всем рассказывать об этом?» Девушка лукаво сощурила глаза и указала на кристалл. «Если да, то не побегу, хотя бы потому, что вас после этого сразу убьют, а я останусь без возможности стать главной помощницей князя. — Красотка! — заржал Свет. — Дай пять! Девушка проигнорировала здоровенную ладонь и продолжала смотреть на меня. «Про князей размышлять преждевременно», — усмехнулся я. «Но то, что все твои подруги будут смотреть на тебя с завистью, обещаю. Итак, начнем». В итоге в подвале мы просидели еще с 2 часа, в течение которых я посвятил соратников в свои ближайшие планы, после чего мы накидали и разделили обязанности. «А зачем вам этот мусор?» — уже стоящий на лестнице Свят указал на 2 здоровенных мешка, стоящих рядом с кристаллом. На самом деле в мешках были осколки диких кристаллов, и исходящий от них фон должен был помогать моему расти быстрее. В принципе, на его прокачку влиял любой источник энергии и магическая активность в радиусе действия, но лишним ничего не будет. «Эх, вот бы сейчас здесь собрались... 300 топовых колдунов и устроили бы смертельную битву. Тогда, к тому моменту, когда в живых остался последний из них, мой кристалл взял бы не меньше 30 уровней». Я перевел взгляд с мешков на ожидающего ответа Рыжего. «Чтоб ты спросил?» «О!» — он расплылся в улыбке. «Спасибо за заботу, ваше благородие. Спокойной ночи». Он развернулся и исчез в люке, а через секунду громко хлопнула его крышка. «Вот как-нибудь неудачно пошутишь, и они сверху дом взорвут, и тебя здесь закопают», — заметила сидящая рядом с лестницей лисица. «Выберусь как-нибудь», — отмахнулся я, расстилая постель у самого кристалла. «Что по поводу ребят думаешь?» «Им надо время на осмысление», — хранительница присела рядом и обвела лапы хвостами. «Но пахать они будут точно. Жаль, ты не сможешь им рассказать про нюансы работы магии, в общем, и красного кристалла в частности». «Да уж, а не мог я, потому что похищение и пытки еще никто не отменял». Да и специфика самой магии не всегда приятна. Одно дело стихийное, тут все просто. Чем мощнее кристалл, тем быстрее прогрессируют рядом с ним маги, соответствующие стихии. Вдобавок лучше работают соответствующие производства или, как в случае с землей, лучше растут растения. А вот сходу объяснить людям магию тени, иллюзии или контроля гораздо сложнее. Особенно если они сами не смогут ее применять, а от тебя будут этого ждать. А если учесть, что абсолютная магия как бы квинтэссенция всего, хоть и работает немного иначе. В общем, пусть это пока будет моим маленьким секретом, а дальше посмотрим. «Настрой радиус, а то заснешь же сейчас», — напомнила лиса. «Точно». Я протянул было руку, но тут вспомнил, что у меня, как у владельца самого мощного, потому что единственного красного кристалла, есть доступ к вспомогательной фишке. Для удобства я закрыл глаза и вызвал интерфейс. Получилось не сразу, но вскоре передо мной мигало красное меню. «Недоступно, недоступно, недоступно». В общем, тут было много недоступных разделов, причем причины этого были как слабость кристалла, так и моя собственная. «Прокачка владельца, влияние на существ». Радиус работы кристалла. Я открыл первый пункт. Временное увеличение силы магии, временное увеличение запаса магической энергии, тренировка магических каналов, увеличение магического резерва, набор мышечной массы недоступно. На данном уровне развития кристалла вы можете выбрать только один из пунктов. То есть этот раздел отвечает за то, как кристалл влияет на меня. Временные эффекты позволяли мне эффективнее решать текущие проблемы. Например, отбить атаку монстров. Или, например, если я выучу магию контроля, кого-то загипнотизировать. Кстати, в моем родном мире магией контроля почти не пользовались. Вернее, к ней активно прибегали на заре магической эры. А потом перестали, так как любой уважающий себя маг первым делом изучал способы блокировки ментального воздействия. Здесь она, кажется, будет большим подспорьем. Но, откровенно говоря, именно этот тип магии я знал гораздо хуже других. Но вернемся к кристаллу. Кроме временных, можно было выбрать и постоянное воздействие. Так, например, при выборе пункта увеличения магического резерва кристалл в фоновом режиме будет помогать мне качать именно эту характеристику. И со временем мой запас маны будет увеличиваться. Разумеется, такой маленький кристалл большого влияния оказывать не будет, но он же не вечно останется таким. Плюс ко всему, в будущем откроются дополнительные пункты, и можно будет выбрать больше, чем один. Собственно, именно увеличение магического резерва я пока и выбрал, после чего открыл следующий раздел меню — «Влияние на существ». И это был мой любимый раздел. Трудолюбие, эмоциональная привязанность к владельцу, податливость влиянию владельца, общая прокачка магических способностей, общая прокачка физических способностей. Недоступно. На данном уровне развития кристалла вы можете выбрать только один из пунктов. То есть этот раздел отвечал за то, как будут развиваться, вести себя и что чувствовать те, кто окажется на территории действия кристалла. Мало кто из жителей этого мира понял бы сейчас весь потенциал этого раздела. А вот я своими глазами видел, как жители многомиллионного мегаполиса, построенного вокруг 100-метрового красного кристалла, по желанию владельца работают сутками напролет. А еще я видел, как со всей страны в город привозят несколько десятков тысяч 16-летних дохляков, а через неделю из него возят атлетов, готовых к покорению спортивных рекордов. Или магов, способных разрушать горы и поворачивать реки вспять. Фух. Я выкинул отвлекающие воспоминания из головы и выбрал общую прокачку магических способностей. Ведь в любом случае группой преданных боевых магов нужно обзавестись как можно быстрее. А вдруг какие-то самородки есть совсем рядом? Закончив со вторым разделом, я открыл третий. Радиус работы кристалла и вместо максимального на данный момент километра поставил 300 метров. По-хорошему, мог бы поставить 2 метра. Тогда энергия не тратилась бы на деревенских, и вся шла на усиление моего магического резерва. Но, во-первых, люди — ценный ресурс, а во-вторых, тогда мы потеряем в безопасности. Ведь лиса, способная заранее предупредить об опасности, может передвигаться и контролировать только установленную зону действия. И да, направляясь сюда, я заранее был уверен, что смогу создать красный кристалл, сулящий мне огромное преимущество за счет прокачки новых магов, воинов, создания большого промышленного узла и развития сельского хозяйства. Но и подумать не мог, что бонусом получу такого могущественного союзника, как эта белая лисичка. «А как тебя зовут?» — своевременно спросил я. «Акаи Кири». «Это на японском?» «Каком нахрен японском? Это древний язык хранителей!» «Эй, ты же высшее существо. Почему ты употребляешь такие слова, как хрен? Какие нашла у тебя в голове, такие и употребляю. Спи давай». «А что, кроме морального удовлетворения, ты получаешь, помогая мне?» — спросил я, уже закрывая глаза. «Жизнь», — после паузы тихо ответила лиса. «В смысле, если я умру, то и ты умрешь?» «И это тоже». Я почувствовал легкое прикосновение. Это меня коснулась энергия, пристраивающейся рядом лисы. А кроме этого, если кто-то получит другой красный кристалл, который обгонит в развитии твой, я перейду ему, только с очищенной памятью, то есть, по сути, тоже умру. Ясно. Я повернул голову, и оказалось, что смотрю прямо в клубящийся тубан глаз хранителя. Не волнуйся, у других нет шансов.